Глава 6. Распорядитель арены был не в силах понять, как такое могло произойти. Ни к чему подобному он не готовился, и потому теперь пришлось срочно придумывать, как выкрутиться из ситуации. Потому он бросил клич по всем королевствам и начал срочный созыв сильнейших личностей на случай, если вдруг новые участники состязания смогут каким-то образом победить. Также распорядитель не забыл призвать армию, чтобы та окружила арену плотным кольцом. Да, это всего лишь перестраховка, ведь у противника нет никаких шансов. Но ни один иномирец не должен покинуть арену, вне зависимости от результатов игр. Ведь как все хорошо начиналось. Мужчина тяжело вздохнул, понимая, что расчеты его были совершенно верны, и представить, что все пойдет не по плану, он даже не мог. Были отобраны 20 рабов из этого мира, и их по всем правилам представили как участников. Мало того, они сами честно сказали арене, что хотят участвовать во всем этом. Правда, перед этим каждого из них запугали до смерти, но об этом арене знать не обязательно. Да и ей на самом деле совершенно наплевать. Сильный диктует правила. Это один из основополагающих законов Вселенной. Потому представители более сильного мира могут пользоваться своими возможностями и диктовать правила для слабых. Со стороны это может показаться несправедливым, но... Да, это действительно несправедливо. С этим никто не будет спорить. Но и сам мир несправедлив. С этим можно лишь согласиться. Хотя задумка создателей арены на самом деле вполне честная. Обычная арена создается в укромных местах с низкой плотностью населения, и добраться до нее не так-то просто. Да и в древние времена герои сами знали, что значит этот столб света, появляющийся над ареной. Потому они сами добирались до места и выражали желание участвовать в состязании. Правда, арена обычно — это способ состязания для куда более сильных миров. И никто не знает, кто создал ее, ведь призыв арены — это заклинание, не входящее в рамки понимания. Догадки самые разные. Кто-то предполагает, что арену создала высшая сущность или существо очень высокого порядка. Кто-то говорит, что создателем арены был какой-то гений. Но сейчас это волновало распорядителя меньше всего. Ведь ему нужно придумать, как выкрутиться из ситуации. Возможно, все эти предосторожности ни к чему, и 19 воителей сами справятся с врагом. Так, скорее всего, и будет, ведь в этом мире практически нет сильных личностей. Но минимум одна точно есть. Мужчина не переставал удивляться, что здесь нашелся лекарь такой силы. Что такое орден Иерофанта, он не представляет. Но очень интересно, как отреагировала арена на это название. Ведь в хрониках нет упоминаний о подобных случаях, чтобы арена вот так просто взяла и поменяла условия прямо во время состязания. Единственное упоминание, о котором смог вспомнить мужчина, что иногда, помимо распорядителя, арена может отзываться и другим людям. Но это лишь в том случае, если эти личности куда выше даже планетарного масштаба. И теперь остается понять, что это за странный парень, что вот так просто расправился с настоящим магистром-лекарем. Впрочем, если магистр не справился, надо просто позвать архимага. Вот против кого не помогут никакие фокусы. Главное, что бой может длиться очень и очень долго, ведь в рукаве у распорядителя есть еще много козырей. Как минимум группа бойцов, что в данный момент выступает на стороне инициатора состязаний, далеко не самые сильные люди. Есть куда более могущественные претенденты. И распорядитель вполне может призвать их на помощь. Бои будут длиться до тех пор, пока защитники не будут уничтожены, иначе быть не может. Распорядитель подумал, разослал несколько сообщений по тайной артефактной связи и махнул на это все рукой. Да, у них откуда-то взялся сильный лекарь. Но только что он истратил большую часть своих сил, глупо и бездарно, только ради того, чтобы как-то впечатлить зрителей. А ведь впереди есть еще один бой. «Объявляю битву 20 на 20!» Пусть магистр-лекарь мертв, но вместо него мужчина уже поставил начальника стражи. Тоже довольно сильный боец, который сможет удивить врага. Так что теперь надежды на то, что бой будет не 20 на 20, а 20 на 19, ведь вражеский лекарь уже выдохся. «Может, они и нашли несколько сильных бойцов», — улыбнулся распорядитель. «Но наши сильнее, так что разберемся со всеми сразу». Впрочем, мужчина привык перестраховываться и потому не стал отзывать клич. Так что во время этой битвы новые силы будут только прибывать. Сейчас в срочном порядке могущественным магам предлагают любые условия и любую плату, лишь бы они согласились прийти на зов и поучаствовать в играх богов. «20 на 20, значит?» Распорядитель что-то понимает в правилах. А значит, будет призывать все новых и новых участников, пока мы не устанем. По крайней мере, таков его план. Ну или сделает какую-нибудь глупость. И это станет его смертельной ошибкой. Такой вариант более правдоподобен. «Готовы?» — крикнул я, ожидая услышать от своих бойцов твердое согласие. «Я не готов. И не буду готов никогда. Зачем меня сюда притащили?» — взвыл Уилсон. «Не переживай, братик», — похлопала его по плечу Мирабель. «Стой за моей спиной, а я всех убью». «Позвольте уточнить», — поднял руку демон. «Если честно, я согласен с господином Уилсоном и предпочел бы не участие в этом действии, а решение вопроса дипломатическим путем. Всегда можно договориться, просто необходимо найти точки соприкосновения и...» «Ой, ты такой умненький у меня, пупсик», — сразу стала гладить его Равенна. Я же не стал их смущать и отвернулся. Дипломатическим путем надо было решать раньше. Но теперь появилась арена, а значит, время дипломатии осталось позади. «Лень, ты как?» — кивнул спартанцу. «Я в предвкушении», — заулыбался он и покрепче схватил фонящей энергией черное копье. «Но ты должен учитывать, что здесь не все так просто», — предостерег его. «Экономь силы, ведь мы можем сразиться один раз, а можем...» «В общем, правила могут меняться прямо во время игры». «Как так?» — удивился он. — «Ну вот так», — развел руками. «Арена не принадлежит тому, кто ее построил, и потому правила здесь свои. Но в итоге она все равно исчезнет, рано или поздно это произойдет. Так что экономь силы и будь готов к затяжному сражению». «Да куда она исчезнет-то? Я думал, ты ее к себе в графство заберешь», — хохотнул он, тогда как я тяжело вздохнул. «Да, забрать такую штуку хотелось бы. Но, увы. К сожалению, она исчезнет и появится в совсем другом месте», — развел я руками. «Ладно, пора начинать», — набрал в грудь побольше воздуха и закричал. «Сомкнуть ряды! Не отступать! Что вы, как тряпки!» «Ха!» — послышался смех распорядителя. «Думаешь, твоим людям это как-то поможет? Не дождешься!» «Так я не своим, а вашим кричу!» Усмехнулся я и кивнул на разрозненную толпу так называемых героев. Правда, мои слова почему-то им не понравились, и потому те сразу бросились в бой. Леня вырвался вперед и принял на себя сразу несколько мощных магических атак, после чего отвел щитом меч противника и ударил своей силой. От выброса энергии в воздух взметнулся столб пыли, но даже такого удара не хватило, чтобы сбить с ног противника. Тот лишь пошатнулся, встряхнул головой и снова бросился в атаку. В один миг арену поглотил хаос. Всюду стали летать самые разнообразные заклинания, а звон стали слился в единый нарастающий гул. Мимо пролетел демон. У него нет крыльев, потому раньше он старался не летать. Но в этот раз его научили мощным ударом пятки в грудь. Массивная мускулистая туша кубарем прокатилась по каменному полу и замерла в десятках метров от места сражения. Тогда как все услышали рев взбешенного монстра, и место сражения осветила яркая вспышка демонического пламени. Равена тоже заметила, что ее мужа кто-то обидел, и потому на виновника обрушилась вся мощь инфернальной ярости. «О, надо в сторону отойти». Стоило мне сделать шаг, как рядом со мной из пола вырвался острый зазубренный каменный шип. Потом еще и еще. Но вскоре маг Земли бросил свои попытки и продолжил атаковать кого попроще. Булыжники полетели в Уилсона, но не причинили ему никакого вреда, ведь сработали сразу несколько артефактов, тогда как Мирабель это очень не понравилось, потому в мага Земли устремилась плеть смерти, что казалось от влитой в нее энергии способна рассекать само пространство. 20 минут я наблюдал за тем, как Леня дерется сразу с двумя противниками. Мечник так и не смог подобраться достаточно близко к спартанцу и при этом получил несколько легких ран, тогда как маг пламени смог задеть Леонида и оставил на ногах несколько неприятных ожогов. Но это не критично, пока можно потерпеть. Почему я наблюдал, а не участвовал в драке сам? А тут все просто. «Можно с вами?» — подошел к Мирабель, что взяла на себя сразу двух противников. Но они в тот же миг стали отходить бочком и уводить бой в сторону. Потому пошел дальше. «Я тут с вами подерусь, хорошо?» — спросил я у тех, кто сражался с Леонидом. Но и они предпочли ретироваться. Так и бродил грустный, не зная, куда приткнуться. Леня вон одного из своих ранил. Мирабель хаос устроила. От меня все убегают, сволочи. Так что в итоге мне надоело за ними носиться, и я пошел просто гулять. Тем более, что я не один сюда приехал. Пусть ребята развлекаются. Жух! Мимо пролетела Ревенна и ударилась о стену спиной. Из раны на животе хлынула кровь, но она все равно нашла силы встать на ноги. «Слабачка!» — прорычал мужик в тяжелых доспехах. «Но это было подло!» — возмутилась демоница. «Даже скальные демоны не способны на такой мерзкий поступок!» «Какая разница, подло или нет? Ты демон! Против вас можно сражаться как угодно!» — рассмеялся он. «Иди сюда и прими свою смерть!» Тем временем я подошел к Райвене, осмотрел рану и решил ее подбодрить. «Не ожидал от него, да? Он ведь рыцарь света!» — возмутилась демоница. «А действует как крыса!» «Согласен. Говорит, что хочет составить завещание для своих детей перед смертью, а в это время создавать заклинание действительно подло». «Но ничего!» — стиснула зубы Равенна. «Я в порядке». «Конечно, ты в порядке!» — положил руку ей на плечо и буквально за пару секунд полностью восстановил ей здоровье и силы. «Теперь точно!» «Нечестно!» — возмутился рыцарь. «Я половину сил потратил на это заклинание!» Еще некоторое время я погулял и посмотрел, как дерутся мои люди. Стоит отметить, что те трое спартанцев и правда довольно сильны, даже не уступают по силе врагам и взяли на себя троих. «Обидно, бать», — вздохнул Лабладут, сидящий у меня на плече. «Что тебе опять обидно?» «Даже 22 человека. Арена посчитала нас за 20», — развел он руками. «Ну вот смотри, есть талисман, есть я, и вас 20. Арена допустила нас всех. Это нечестно и очень оскорбительно. Нас что, за людей не считают? Раз я маленький, значит, все. Шиш мне с маслом, а не уважение». «Не переживай», — слегка толкнул его пальцем. «Вырастешь и всем покажешь». «Да, всем покажу. Да я как?» Он заметил мой пристальный взгляд. «Я буду самым прилежным сыном, вот увидишь». «Я знаю». «И поэтому, если я захочу захватить мир, ты меня остановишь?» — рассмеялся Лабладут. «Зачем?» «Тебя гуси остановят», — махнул на него рукой. «Но я же вырасту». «Так гуси тоже могут вырасти вместе с тобой», — подмигнул ему. А у Лабладута перед глазами замелькали картинки. Как он в разрушенном городе прячется за мусорным баком. А недалеко, сотрясая землю и снося все здания, расхаживают гуси Годзилла. Битва растянулась почти еще на час, но враги начали постепенно выдыхаться. Наши тоже не всегда берегли себя, потому иногда приходилось подходить к раненым и лечить их. Все-таки не каждому повезло получить всего одного противника, потому иногда удары пропускают. Портальщик, кстати, тоже не сражается, ему пока рановато. Но я видел, как в него метнули сложное заклинание, и он от страха открыл перед собой портал. Снаряд залетел внутрь, и землю сотрясло от взрыва. Ведь угодил он в какую-то гору недалеко от арены, тем самым вызвав ее обрушение. «А я и не знал, что такое умею!» — воскликнул Фипче. «Поздравляю! Ты только что выучил еще одну способность своего удара!» — кивнул ему. «Ну, раньше мне не удавалось так легко проводить заклинания!» — удивился он. «Теперь, значит, будет получаться». «То есть я научился новому потому, что был в смертельной опасности?» Выходит, что мне нужна смертельная опасность для развития, и только на грани жизни и смерти я могу становиться сильнее?» «Технически опасности не было, ведь я рядом», — скривился я. «Но чтобы проверить теорию, могу предложить свои услуги». «Давай я тебя прямо сейчас чумой заражу. Как раз еще что-нибудь выучишь». Судя по выражению лица Фипче, ему моя идея не понравилась. «Ладно, а сколько раз ты умирал во время полета? Выучил что-нибудь?» Тем временем противники начали заканчиваться в геометрической прогрессии. Сначала Леня додавил своих двоих и отправился помогать Мирабель. Затем они уже вместе пошли помогать спартанцам. И так совсем скоро последний противник был повержен. «Слушай, Михаил», — подошел ко мне Леонид, — «ты говорил, что будет трудно. Так вот, когда это трудно уже начнется?» — хохотнул он. «Кстати, мне пару ребер раздробили. Можешь починить?» «А давай я тебе лучше ногу сломаю, чтобы и правда тяжело стало», — предложил ему, но ребра все же вылечил. «Ты же понимаешь, что эти бойцы должны были сражаться против 20 рабов. Посмотри на распорядителя», — указал на трибуны. «Сколько он использует артефактов для связи. Они думали, что никто в этом мире не знает про игры богов, но просчитались в этом». «Кстати, а ты сам откуда знаешь?» — прищурился Леня. «Книжки умные читал. В общем, для них это серьезный промах, ведь по плану они должны были разобраться с пленными за полчаса». «Значит, нам повезло, что у нас есть ты», — ухмыльнулся он. «Конечно. Или нет?» «Но легко не будет, уж поверь, даже без сломанной ноги». «Но пока что мне так не кажется», — он расправил плечи и посмотрел на поверженных врагов. «Даже если их будет вдвое больше, все равно справимся. Ты ведь даже не участвовал». «Это ты сейчас так думаешь. Но у них точно есть как минимум один козырь, о котором я знаю». Посмотрел на распорядителя, и тот почему-то отвел взгляд. «Например?» «Например, у Арены Богов заключен контракт с самой смертью», сказал я первое, что пришло в голову. «Мало кто пользуется этим знанием, но такое на моей памяти случалось. А значит, нельзя списывать со счетов такую возможность». «И что?» — не понял меня Леонид. «Долго рассказывать. Возможно, сам все увидишь. Ты же любишь сюрпризы?» «Что-то как-то теперь нет». «С другой стороны, это может быть забавно. Может, и стоит спровоцировать их на необдуманные действия». В дальнем конце арены тем временем начали собираться новые силы врага. Совсем скоро их наберется ровно 20, потому действовать надо именно сейчас. Я вышел вперед, посмотрел на них и дождался, когда внимание иномирцев устремится в мою сторону. Надо сказать, что новый отряд на голову выше прежнего. Теперь помимо воителей тут собрались архимаги и прочие интересные личности. Но у людей такого могущества обычно развит интеллект. И потому я решил начать с диалога, как мне советовал Рафик. Из моего тела вырвалось зеленое пламя, что с каждой секундой полыхало все ярче, и совсем скоро столб огня ударил в небо. Но этого слишком мало, потому я выбросил энергию крови. Алые разряды и сполохи энергии взметнулись ввысь и опутали столб энергии. А следом этот огонь поглотила непроглядная тьма энергии смерти. Еще минуту назад несколько архимагов бросали в нашу сторону презрительные взгляды. Всем своим видом они показывали, что им противно сражаться с такими, как мы. Не тот уровень, и никто из них не хотел пачкать руки. Вот только теперь их взгляды изменились. И как только пламя стихло, сразу 5 умудренных старцев в мантиях кивнули мне, поблагодарив за предупреждение, после чего разом развернулись и пошли в сторону выхода. «Вы что, стражи?» — взревел распорядитель. — «Остановите их!» Стражники посмотрели на архимагов, затем перевели взгляд на распорядителя. И некоторые даже покрутили пальцем у виска, мол, кто в здравом уме полезет на архимагов, да еще и 5. Но один такой нашелся. Молодой стражник бросился вслед за стариками и схватил одного за руку, дернув на себя. — «Куда ты собрался?» — прорычал он. — «А ну вернись в строй!» Старик остановился, медленно перевел взгляд на наглеца. И спустя секунду тот обратился в пепел и развеялся по ветру, после чего архимаг спокойно зашагал дальше. «Слушай», — потрогал меня за рукав Леня, — «вот я тут стою, думаю и начинаю задаваться вопросами. Почему человек, который только что взглядом испепелил стражника, увидел твою силу и убежал. «Да кто его знает?» — пожал я плечами. «Человек старый, может, забыл книжку в библиотеку сдать, и только что об этом вспомнил». Посмотрел, как ряды противника стремительно пустеют, ведь за архимагами решили уйти еще несколько бойцов, а те, кто хотели прийти, развернулись еще при входе. «Я полагаю, победа за нами? Игры богов можно объявлять закрытыми?» «Правильно, распорядитель, все правильно. Я даже отсюда вижу твою панику. И эта паника начала нарастать, как только арена замигала разными цветами. Это значит, что обратный отчет пошел, и если в течение нескольких минут он не найдет достаточное количество претендентов, игры богов завершатся». Он сам поставил себя в трудное положение, назначив сражение 20 на 20. Ведь пока его команда не победит в этом состязании, менять правила он не сможет. Теперь же, когда архимаги ушли, людей катастрофически не хватает. И собрать их распорядитель попросту не успеет, ведь осталось всего 6 человек. «Нет!» — прорычал мужчина. «Я, как распорядитель игр богов, как верховный маг королевства Кназар, заявляю, что это еще не конец. Я объявляю посмертный призыв!» «Ой, дурак!» — закрыл я лицо ладонями. «Мужик-то совсем свихнулся, да?» «Молчать!» — голос распорядителя дал петуха. Но от этого никто из зрителей не рассмеялся. «Ты не выйдешь отсюда живым! Арена окружена! Все трибуны заняты лучшими воинами!» «Ага», — улыбнулся я. «Давай там, начинай призыв». Повернулся к нему спиной и отправился ближе к своим людям. Тогда как распорядитель начал создавать сложнейшие заклинания и активировать скрытые функции арены. Небо закрыла серая непроглядная пелена, трибуны заволокло туманом, и даже померк свет. Сразу ощутил это привычное чувство, особенно когда напротив нас распахнулся огромный серый портал. «Что-то у меня голова кружится», — толкнул меня Леонид. «Это нормально?» «Да, такое бывает, когда смотришь на вход в загробный мир». Я не мог перестать улыбаться. «Да ну!» — удивился Леня. «А что за посмертный призыв?» «Это тот самый сюрприз», — пожал я плечами. «Те души, которые не ушли на перерождение, а ждут своего часа в чистилище у предвечной. И по контракту с ареной можно призвать их сражаться на твоей стороне. Это будут очень сильные души, уж поверь. И их отправят не для битвы, а для победы, ведь предвечная никогда не упустит свои выгоды». «Но это же нечестно», — уже в который раз возмутился спартанец. «Тебе так не кажется? Мы же устали после сражения». «Ой, ну мне это не рассказывай», — скривился я. «Ну, кто-то же устал», — потупил он свой взгляд. «Кто? Мира, которая сидит и ноготочки пилит? Или Равенна?» Посмотрели, а она мужа обнимает так, что у него хрустят кости, и взгляд такой жалостливый. У Рафика, разумеется. «Но, по твоим словам, там может быть какой-то монстр, который сможет наравне сражаться сразу с 20 бойцами», — подметил Леонид. «Если так, то у него все шансы на победу. Если кто удар пропустит, нас станет уже не 20». «Ты не понимаешь», — замотал я головой. «Впрочем, они тоже не понимают. За все придется заплатить. И если мы победим, то получим приятный бонус от предвечной. Все-таки это ее испытание». Задумался на пару секунд и продолжил. «Они или идиоты, или просто не знают, что предвечная своего не упустит. Эта леди никогда и ничего не делает в ущерб себе, так что им придется заплатить за это в любом случае. И плата будет велика, возможно, даже смертельно велика». Тем временем в руках распорядителя материализовался изящный свиток, сотканный из полупрозрачной серой материи. Он оскалился, развернул его и стал зачитывать имя претендента. «Погибель Лерона, великая воительница 7 континентов, страх и ужас всего сущего, несущая смерть, поглотительница крови, Маргаретта Элизия фон де Каденбаум!» С нескрываемым восторгом прокричал распорядитель. «Явись же и уничтожь наглецов!» Портал пошел рябью, и из него появилась она. Красивая, высокая. Одно ее присутствие источает невероятную мощь. «На ее счету смертей больше, чем в океане рыб!» — восторженно воскликнул мужчина. «В том мире, где она родилась, она была одной из лучших!» Тем временем женщина вышла немного вперед и окинула нас своим безжизненным пустым взглядом. Тело ее скованное цепями, рот также словно зашит, но все это не может скрыть мощи, исходящей от нее. «Она не видела крови 1500 лет! Ее жажда невероятна!» И правда, жажда чувствуется даже с расстояния. Вампирам в этом плане очень трудно жить, и если не утолять жажду вовремя, она будет только расти и сводить с ума все сильнее. Была бы моя воля, я бы к ней, если честно, даже не подошел. Даже подсознание кричит о том, что лучше держаться подальше от этого чудовища. «Что ты там говорил? Слишком легко?» — посмотрел на Леонида. «Не-не-не, нормально все было. Давай как раньше, а?» — поднял он руки. «Да ладно тебе. Теперь становится хотя бы интересно». «И чего в этом такого интересного?» «Настало мое время сразиться, и вы не будете участвовать в этом». Перед глазами всплыли картинки из прошлой жизни. «Однажды я уже потерял друзей, и больше этого не допущу». «Нет уж, Михаил, мы тебе поможем», — твердо заявил Леонид. «Даже не пытайся этому сопротивляться». «Ага, как же. Против этого миловидного монстра у них нет никаких шансов. Даже у Лени, как минимум по одной простой причине, она лучше его во всем». «У меня есть обращение к арене богов и предвечной», — прокричал я, выйдя вперед. «Я предлагаю свою кандидатуру на эту битву вместо остальных моих людей». В ответ арена мигнула красным. «Отвергает?» «Значит так», — усмехнулся я. «Ну ладно, как скажете. Тогда я дополню предложение. Ставлю на кон свою душу». Несколько секунд арена никак не реагировала, а затем в небо ударил мощнейший зеленый столб энергии. Все вокруг засверкало и замигало, и казалось, будто бы она вот-вот взорвется. Но в какой-то момент вся эта энергия резко погасла, и темнота поглотила все пространство внутри, а следом арену заволокло плотным серым туманом. О, предвечная ответила. «Это какой такой силой нужно обладать, чтобы потушить арену?» — послышался удивленный голос Леонида. «Силой смерти», — серьезно проговорил я. «Что ж, ставки поднялись. Не скажу, что так интереснее, но выбора все равно нет. Рисковать жизнями своих людей я больше не намерен». Маргарета тем временем медленно, словно паря над землей, двинулась ко мне. И когда нас разделяло 10 метров, она щелкнула пальцами, и из моего тела в один миг вырвалась сразу вся кровь до последней капли. Она прорвала кожу и, сплетаясь длинные нити, в одно мгновение сформировала массивную кровавую косу. У меня начало темнеть в глазах, но за секунду до потери сознания сработали несколько заранее подготовленных заклинаний, так что сосуды вновь стали наполняться восстановленной кровью, и я не успел упасть. Но спустя мгновение вампирша размылась в воздухе и на огромной скорости нанесла удар. Рука с чавкающим звуком отскочила в сторону, и на ее месте тут же стала формироваться новая. А другой рукой я выхватил меч и нанес ответный удар, даже не пробив барьер Марго. Но это не остановило меня, и потому, уклонившись от размашистого удара, я... Нет, не ответил ей еще одним ударом, а напоролся на кровавые шипы, что вдруг вырвались из каменного пола. Меч отлетел в сторону, но через секунду в ладони оказался кровавый клинок, и уже им я продолжил рубить непробиваемый барьер. Несколько раз мой клинок раскалывался на части, но я на то и лекарь, чтобы быстро восстанавливать себя. Потому раз за разом я создавал новое оружие и метал его в вампиршу, или же просто рубил ее наотмашь, не обращая внимания на свои раны. Она тоже не стояла на месте, активируя кровавые руны одну за другой и постоянно перемещаясь вокруг меня. Скорости у нее явно больше, да и покров удивляет своей прочностью. Но при этом смерть материализовала ее полностью, потому моя магия вполне работает на этом существе. Не вся. Некоторые болезни вампирам не страшны. Но яд в крови хоть немного, но ослабляет и замедляет ее. А главное, постепенно вытягивает силы. Леонид стоял у непроницаемого барьера и не мог поверить своим глазам. Нет, он ни капли не жалел, что ему посчастливилось участвовать в чем-то подобном. Матерый воин и мечтать не мог, что его жизнь наполнится таким количеством интересных событий. Но теперь он начал понимать, почему Михаил поступил именно так, и ценой огромного риска не допустил остальных к сражению. Хотя Леонид и понимает, что он не так слаб, как думает Булатов. Есть чем удивить. Но остальным было бы трудновато, с этим не поспоришь. «Орден Иерофанта», — задумчиво проговорил спартанец. «Вот точно что-то знакомое. Но где я это слышал? И главное, от кого?» От мысли его отвлекла сильнейшая вспышка кровавой энергии, и он увидел, как отлетают в разные стороны ноги Булатова. Буквально одна нога здесь, другая там. Но ему это никак не помешало, и быстро перебирая руками, он добрался сначала до первой потерянной конечности, а затем допрыгал на одной ноге до второй. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался распорядитель арены. «Это чудовище вам не победить, жалкие ничтожные черви! Я, как распорядитель арены, требую повышения ставок на 10% с обеих сторон. На кон ставлю свою жизнь. Нет, требую 15 и ставлю свою душу!» В ответ арена мигнула красным. «Ладно, на 5, но ставка та же». В этот раз арена ответила согласием, что очень обрадовало мужчину. «Жалкие, немощные, ничтожные! Вы не понимаете, куда явились, не зная правил. И ваш сильнейший боец ничего не сможет сделать. Смотрите, что с ним!» А с ним все плохо. Михаилу разворотила грудь, и внутренние органы посыпались на пол. Правда, это его не смутило, так как он метнул печень в лицо вампирши, и пока та была в замешательстве и пыталась вернуть зрение, вонзил ей в живот кровавый клинок. Но Булатова за это разорвали на части, а потом еще раз разорвали. Но каждый раз он собирался по кусочкам и снова рвался в бой, при этом не переставая улыбаться. И вот прошло около 6 часов. «Как думаешь, они закончат сегодня?» — зевнула Мирабель. «Да кто их знает?» — недовольно пробурчал Леонид. «Ха, у меня 2 дамы!» — послышался радостный голос Лабаладута. «Вскрывайте карты, дамы и господа, и признайте свое поражение!» «Два туза!» — пожал плечами Леонид и показал карты. «Да ты шулер!» — возмутилось божество. «Жулик!» «Не садись играть в карты со спартанцем, вот тебе мой совет!» — усмехнулся Леонид. «А я отыграюсь, понял?» — злобно прорычал Лабаладут. «Давай раздавай карты!» «Смотрите!» Мирабель отвлеклась от ноготочков и подняла взгляд. «Что-то происходит!» Вампирша в этот момент подлетела к Михаилу, пока он пытался прирастить себе потерянную руку, пробила ему грудь руками так, что они вышли из спины, и вцепилась клыками в шею. «Это плохо! Очень плохо!» Леонид подскочил со своего места и ударился о прозрачное силовое поле. Мира тоже ударила силой смерти, но куда там? Правила арены так просто не нарушить. Они выстроились в ряд, и им оставалось только наблюдать, как жизнь покидает тело Булатова. «Неужели это конец?» — растерянно проговорил Леонид. «Да, это конец», — Михаил открыл глаз и повернулся к своим людям. «Конец одного наглого распорядителя». «Снять первую печать силы!» Глаза мои зажглись огнем, и тело покрылось голубоватыми всполохами пламени. «Снять вторую печать возмездия!» К голубоватому пламени добавились золотистые разряды энергии. «Снять шестую печать регенерации!» Глаза вспыхнули, словно 2 костра, и я взорвался неудержимым потоком энергии. Ко всему этому буйству силы прибавилась кровавая магия, смерть, сила жизни, и в какой-то момент я схватил Марго за голову, разом влив в нее убойную дозу энергии. От настолько мощного удара она отлетела назад и ударилась о силовой щит, а следом упала на каменный пол. Но и мои силы покинули меня, так что я, постояв некоторое время, упал на колени. Даже руку поднять не могу. Все влил, и это очень опасный момент для меня. Все звуки вокруг стихли, И спустя какое-то время вампирша смогла встать сначала на колени, затем и вовсе поднялась на ноги. Из ее тела ручьями хлынула кровь, но она сделала один шаг, затем второй. Мне тоже пришлось собрать крупицы сил и подняться на ноги, после чего я направился к ней навстречу. «Не иди туда!» — по щиту тарабанили удары моих людей. «Она убьет тебя! Просто жди, сама сдохнет!» «Плевать! Шаг за шагом!» Мы приближались друг к другу. В руках девушки осталась только палка от косы. И этими остатками оружия она попыталась меня добить. Медленный взмах и... Я просто улыбнулся и посмотрел ей в глаза, тогда как она снова упала на колени, а оружие ее начало таять. «Иерофант победил», — послышался женский голос. Предвечная признала победу и даже радуется этому. Портал за спиной Маргарет вспыхнул и стал затягивать ее в себя все сильнее. В этот момент я увидел ужас в глазах вампирши, и из ее груди вылетела красная сконцентрированная сфера. «Предвечная предлагает мне остатки ее силы? Насколько же это может сделать меня сильнее? Это сэкономит мне 100 лет развития, поистине королевский дар». Но вместо того, чтобы принять его, поднял взгляд к небу. «Я отказываюсь от награды. Взамен прошу даровать ей свободу и нормальное перерождение». Воцарилась тишина, и на какое-то время шар просто завис в воздухе. Но следом он влетел обратно в грудь вампирши, а цепи на ее теле рассыпались в прах. «Как скажешь», — ответил женский голос, и взгляд моей противницы стал осмысленным. Девушка захлопала глазами, а я подошел к ней и обнял. «Поздравляю, Маргарета Элизия! Теперь ты свободна! Моя первая учительница магии крови. Я возвращаю тебе долг». «Да он ее знает!» — заверещал Лабладут. «Они знакомы, прикиньте, вот этот поворот!» «Благодарю, Михаэль, глава Ордена Иерофантов», — ответила она. После чего улыбнулась и тихонько прошептала мне на ухо то, что заставило меня искренне удивиться. И за это я с благодарностью кивнул ей. «Победа за мной! Я победил честно!» — поднял я голову наверх. «Игры богов объявляю закрытыми!» Стены вздрогнули, а распорядитель схватился за сердце. «Убить всех! Всех! Никто не должен уйти отсюда живым!» «А еще мне дали 20 минут», — подмигнула мне Марго. «Отлично!» — кивнул я, и на этом силы покинули меня. Вампирша снова сформировала косу, посмотрела на собравшихся и, мгновенно переместившись на трибуны, взмахнула своим оружием. В разные стороны брызнула кровь, и от одного удара сразу 30 стражников разлетелись на части. Но это было лишь начало, ведь вокруг арены собралась целая армия, и Марго сразу рванула в их сторону. «Уходим!» — меня подхватили на руки. «Фип, открывай!» «Да-да, сейчас!» — запаниковал он и взмахнул рукой. Мы сразу провалились в портал и оказались где-то совсем недалеко от города, в котором расположилась арена. По крайней мере, ее отсюда прекрасно видно. «У меня больше нет сил». В тот момент в меня тут же начали вливать всевозможные зелья. К телу приложили камни энергии, да и каждый попытался передать мне часть своих сил. «Сейчас полегчает, братан!» — прокричал Леонид. «Полегчает, конечно. Если я посплю», — улыбнулся я. «Хотя бы 15 лет». «Никакого сна. У меня слишком много вопросов и слишком мало ответов. Но главный вопрос — чем она смогла тебя так удивить? Что она сказала?» «Она сказала, что у Предвечной не осталось ни одного иерофанта», — устало проговорил я. «А это значит, что весь мой орден ушел на перерождение». «Орден?» «Не бери в голову», — махнул я рукой. «Главное, что скоро мы встретимся вновь».